Отец Кирилл, отшельник скита монастыря Кутлумуш, а позже игумен этой же обители. Родиной отца Кирилла было Агриньо. И еще будучи ребенком, он оказался на чужбине, в Египте. Отсюда он отправился в паломничество в Святую Землю и там поселился в монастыре Святого Саввы. В возрасте 16 лет он принял в этой обители Рисофор, однако из-за множества паломников не находил себе здесь покоя и потому уехал в удел Божией Матери. Несмотря на то, что возрастом он был молод, и дети его лет в миру еще играли в свои игры, он приступил к подвигу как взрослый подвижник Христов. В кутлумушском скиту святого Пантелеимона он обрел душевный покой возле духовника отца Пантелеимона, который жил в каливе введения во храм Пресвятой Богородицы. Духовник скита или монастыря — особая должность, на которую избираются самые достойные иеромонахи. Зачастую старец в келии не является духовником. Он руководит духовной жизнью своих послушников, но исповедуются они у духовника, который может жить в другой келии или даже в другом скиту. Его старец, помимо прочих дарований Божиих, имел также дар прозорливости, так как благодаря своим вышеестественным подвигам стал человеком Божиим. Он предсказывал некоторым людям, что они должны стать монахами, и даже называл их будущие монашеские имена. Только в Эсфигменском монастыре я помню два таких случая. Одного монаха, когда тот был еще мирянином и однажды постучал к нему в дверь, он, прежде чем увидел его, назвал будущим его именем. «Добро пожаловать, отец Никифор!» Так же и другого. «Добро пожаловать, отец Филипп!» Поэтому ничего странного не было в том, что от святого старца Пантелеимона молодой и благочестивый отец Кирилл принял обилие благодати Божией, как некогда Елисей от пророка Илии, став его преемником. После смерти своего старца отец Кирилл не только не вознеродел о духовных подвигах, но, напротив, стал подвизаться еще больше, доставляя тем самым душе своего старца большую радость. Кроме строгих постов, он, пылая ревностью, какую имеют только дети, совершал также множество бдений, так что в конце концов заболел туберкулезом. Он говорил мне: «Я с большим трудом отхаркивал сгустки крови и просил святого Пантелеимона сделать меня здоровым без помощи лекарств». Разве мог святой Пантелеимон оставить его страдать, будучи небесным покровителем скита? Как только отец Кирилл по милости святого стал здоров, тут же возобновил свои ревностные подвиги. «Я имел счастье жить некоторое время рядом с ним и получил от этого великую пользу. Я, конечно, остался бы с ним навсегда, но мне, к сожалению, не позволили этого сделать. Тогда он сказал, куда мне следует идти, и позже, когда я уже жил в монастыре преподобного Филофея, давал мне различные советы. Когда я приходил к нему в скит за советом, то, не успев еще задать беспокоивший меня вопрос, получал на него ответ. Бог открывал ему, что я должен был прийти, а также то, какой вопрос меня тревожил, и он уже ждал меня с ответом. Часто бывало, что он ничего мне не говорил, но показывал в книге заранее отмеченное место, которое и служило мне ответом. После этого я делал перед ним поклон и уходил, получив большую пользу. Кроме полученного от Бога дара прозорливости, у него был также дар изгонять из созданий Божиих бесов. Не могу забыть одного случая, который произошел на моих глазах с одним человеком, имевшим в себе страшного беса. Его привели, связанного цепями, и оставили в храме Каливы, чтобы старец исцелил его. Ночью старец поднялся, чтобы зажечь лампады и начать молитву. Тогда демон разъярился, не вынося присутствия отца Кирилла, разорвал цепи и занес руку бесноватого человека, намереваясь ударить обрывками цепей святого старца по голове. Отец Кирилл тут же опустился на колени и тоже поднял свои руки к Богу, взывая: «Христе Боже, Матерь Божия, изгони демона из своего создания». Услышав крики, я тут же прибежал в храм и увидел старца, стоящим на коленях, а человека, который был мучим бесом, уже освободившимся от демона, радостным и с благоговением прижавшимся к ногам отца Кирилла. Старец имел дерзновение к Богу, потому что имел смирение и великое благоговение, соединенное с любовью. Когда он читал Евангелие, то не мог сдерживать своих всхлипываний и слез. Поэтому он, закрывая лицо Евангелием, уходил в алтарь и незаметно вытирал его. То же самое происходило, когда он читал Феотокарион, сборник канонов в честь Божией Матери, составленный преподобным Никодимом Святогорцем. Службу он совершал по четкам, а также творил непрестанную сердечную молитву. В конце жизни его, к сожалению, принудили, вопреки желанию, стать игуменом монастыря Кутлумуш, которому он подчинялся, так как в этом была настоятельная нужда. То, что он занялся административными делами, его измучило и привело к потере того духовного состояния, которое он имел. Так как он, как я уже сказал, стал игуменом помимо своей воли, а потом сильно страдал, то, верю, Господь увенчает его двойным венцом, кроме преподобнического, еще и мученическим, потому что в конце жизни он претерпел также мученические страдания. Человек-ненавистник позавидовал ему и устроил так, что одно дикое животное нанесло ему сильные увечья. Он слег в постель, терпя боли с радостью и славословя Бога. Животное же, после того, как ударило его, тут же замертво упало на землю. Отцы были изумлены. Из происшедшего они поняли, что старец был святой. Так, терпя страдания и славословя Бога, отец Кирилл в 1968 году завершил добрый подвиг и упокоился в Господе. Да будут с нами его молитвы. Аминь.